Глава 15. Недобрая королева Марии I, она же Мария Кровавая. Филиппу совершенно не хотелось упускать из рук английскую корону. В случае смерти Марии при отсутствии у них общих наследников престола Филипп планировал жениться на Елизавете. Так, во всяком случае, сообщает венецианский посланник при английском дворе Джованни Микеле, более известный как автор дурной шутки «Беременность королевы закончилась выпусканием газов». Пока что наследник ожидался, но Филипп решил подстраховаться. Он убеждал Марию в том, что ей следует изменить отношение к младшей сестре, и добился того, чтобы в апреле 1555 года Елизавете было разрешено вернуться ко двору, чтобы присутствовать при рождении наследника престола. Мария уступила давлению мужа, но отношение к сестре не изменило и видеть ее не желала. А вот Филипп оказывал невестке знаки внимания, расточал комплименты и пытался склонить ее к искреннему, а не показному принятию католической веры. Не забываем, что для английских протестантов Елизавета была свечой во мраке. В конце апреля выяснилось, что никакой беременности у королевы не было и в помине, после чего политические акции Елизаветы, которые рождение Марии наследника или наследницы могло обесценить, сильно возросли в цене. В то, что королева, стоящая на пороге сорокалетия, сможет реально забеременеть, никто уже не верил, в том числе и сама Мария. В сложившейся ситуации было бы верным решением не объявлять о мнимой беременности королевы, а отыскать здорового новорожденного мальчика и представить его обществу как сына Марии Филиппа. Тем более, что по Лондону ходили слухи о том, будто королева родила мальчика. Но то ли Мария не могла пойти на подобный обман, то ли не имела возможности провернуть все с соблюдением строжайшей тайны, то ли была настолько потрясена неприятной новостью, что плохо соображала. А ведь у нее был шанс оставить Елизавету ни с чем. Филипп, которому Мария, судя по свидетельствам современников, питала довольно сильные чувства, отбыл на континент, где Карл V воевал с французским королем Генрихом II. Согласно легенде, Мария влюбилась в Филиппа заочно, еще до их первой встречи, когда увидела портрет работы Тициана, который доставил ей упомянутый выше Антони Смур. Что ж, Филипп и впрямь был красивым мужчиной, этого у него не отнять. Мария расценила спешный отъезд мужа как очередную кару свыше. Не дав ей возможности родить наследника и наполовину отобрав у нее мужа, Господь словно бы говорил: «Я дал тебе власть, которую ты так вожделела, чтобы ты очистила Англию от еретиков, но ты не смогла достойно распорядиться моим даром и не оправдала моих надежд». На этом моменте история доброй королевы Марии католички заканчивается, и начинается другая история — история недоброй королевы Марии Кровавой. Впрочем, нужно понимать, что прозвище «Кровавая» закрепилось за Марией в правлении Елизаветы. Елизавета имела кучу причин для того, чтобы ненавидеть свою старшую сестру, а кроме того, многим правителям свойственно всячески очернять и принижать своих предшественников, чтобы на их фоне выглядеть как можно лучше. Если уж говорить на чистоту, то кровавой Мэри было далеко до доброй Бесс, которая, не моргнув глазом, отправила на плаху свою кузину Марию Стюарт. А Мария Кровавая, заметим, так и не казнила ненавистную ей Елизавету. Сноска. Бесс. Бетси. Уменьшительная от Елизавета. Элизабет. Но в истории за королевой Марии I закрепилось прозвище «Кровавая», и этого уже не вычеркнуть. Еще в ноябре 1554 года, в самом начале своей мнимой беременности, королева Мария инспирировала принятие парламентом акта о восстановлении законов о ереси, которые были отменены при Генрихе VIII и Эдуарде VI. Первый из трех восстановленных законов стал закон о ереси 1382 года, принятый при короле Ричарде II, вторым — закон о подавлении ереси 1401 года, когда правил король Генрих IV, и третьим — закон о подавлении ереси 1414 года короля Генриха V. Во избежании ошибок и ереси, которые в последнее время возникали, разрослись и значительно усилились, говорилось в законе, да будет установлено и введено в действие властью нынешнего парламента, что закон, принятый на 5-м году правления короля Ричарда II, касающийся ареста ошибочных и еретических проповедников, и еще один закон, принятый на 2-м году правления короля Генриха IV, касающийся подавления ереси и наказания еретиков, а также еще один закон, принятый на 2-м году правления короля Генриха V, касающийся подавления ереси и учения лулардов, и каждая статья, раздел и предложение, содержащиеся в тех же трех актах, и каждый из них с 20 дня следующего января будут возрождены и навсегда прибудут в полной силе. Отныне протестантизм из простой ереси превратился в преступление, караемое по закону. Английская церковь вернулась под власть Рима, возродились монашеские ордена, а в храмах снова появились алтари, статуи, иконы и прочие атрибуты католичества. Правда, в области землевладения возврата к старому не произошло, поскольку новые владельцы отказывались возвращать свои поместья монастырям, и это было справедливым, ведь люди получили земли в качестве пожалований за службу от короля или же приобрели их на свои деньги. Сколь бы ни тверда была Мария в своем намерении повернуть историю вспять, отбирать землю у лордов она не рискнула, боясь вызвать восстание, по сравнению с которым все прежние беспорядки показались бы детскими забавами. Возрожденные монастыри жили за счет милости королевы и ее окружения и могли только грустить о былом величии. Определенную помощь в реставрации католицизма Марии оказал Филипп, которому, как сыну и потенциальному преемнику императора Карла V, благоволил папа Юлий III. Мария возрождала католицизм столь же жестко, сколь его искоренял ее отец. Первой жертвой реставрации стал священник и богослов Джон Роджерс, переводчик и комментатор первой авторизованной английской Библии. Епископ Гардинер приговорил Роджерса к сожжению, которое состоялось 4 февраля 1555 года в Смитфилде. Сноска. Район на западе лондонского Сити, известный своим мясным рынком, непрерывно работающим с X века. На казни присутствовали жена и 11 детей Роджерса, младшего из которых держала на руках мать. Вина Роджерса заключалась в протестантском понимании причастия и в том, что он дал англичанам возможность читать Библию на родном языке. Следующим протестантским мучеником стал епископ Уэльской епархии Сент-Дэвидс Роберт Феррер, сожженный 30 марта 1555 года. Перечислять поименно всех сожженных еретиков нет смысла. Достаточно сказать, что на костер угодило не менее 300 человек, и что самым известным из сожженных был Томас Кранмер, встретивший свою смерть 21 августа 1556 года. Кранмер вернулся в католическую веру и несколько раз отрекся от протестантской ереси, но ни одно покаяние не могло отменить его главного греха в глазах королевы. Будучи архиепископом кентерберийским, Кранмер аннулировал брак ее родителей. Такого Марии простить не могла. И его вина и упорство против Бога и церкви были настолько велики, что ваше милосердие и милость здесь совершенно неуместны, сказала королева членам Тайного совета, просивших ее помиловать Кранмера. Тучи сгущались и над головой Елизаветы, которой так и не удалось убедить старшую сестру в своей приверженности католической вере. Скажем прямо, Елизавете, окруженной шпионами Марии, следовало демонстрировать гораздо больше религиозного рвения и крепко держать язык за зубами, а она не делала ни того, ни другого. В какой-то момент Мария начала подумывать о том, чтобы сделать наследницей престола леди Маргарет, дочь старшей сестры Генриха VIII Маргарет Тюдор от ее второго мужа Арчибальда Дугласа. Маргарет Дуглас воспитывалась при английском дворе и сдружилась с Марией, благо разница в возрасте у них была незначительной, каких-то 4 месяца. Король Генри хорошо относился к своей племяннице, пожалуй, даже лучше, чем к дочерям, но та лишилась его расположения после того, как самовольно заключила помолвку с Томасом Говардом, дядей Анны Болейн и младшим братом Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка. Король узнал об этой помолвке после казни Анны Болейн и воспринял ее как попытку Томаса заполучить английский престол посредством брака с внучкой и племянницей короля. Жених и невеста угодили в Тауэр, где сэр Томас умер от болезни в конце октября 1537 года, не дождавшись исполнения смертного приговора. После его смерти Генрих VIII сменил по отношению к леди Маргарет гнев на милость, вернул ей свободу и даже включил в свиту своей 4-й жены Анны Клевской. Но вскоре Маргарет, бывшая весьма привлекательной женщиной, завела роман с другим представителем клана Говардов, сэром Чарльзом, внучатым племянником герцога Норфолка и братом 5-й жены короля Генриха Екатерины Говард. Но на сей раз опала была легкой и даже не сопровождалась удалением от двора, просто король перестал замечать леди Маргарет, но тем не менее она оказалась в числе фрейлин его последней жены Екатерины Парр. А в 1544 году леди Маргарет вышла замуж за шотландского аристократа Мэтью Стюарта, 4-го графа Леннокса, будущего регента Шотландии. Королева Мария отвела леди Маргарет покои в Вестминстерском дворце, проводила в ее обществе много времени и как-то раз сказала Симону Ренару, что Маргарет лучше всего подходит на роль ее преемницы. Тем не менее, Мария не стала изменять порядок наследования престола из политических соображений, опасаясь гражданской войны, которую неминуемо бы развязали сторонники Елизаветы, если бы новой королевой была провозглашена Маргарет Дуглас. Да и печальный пример Джейн Грей не располагал к передаче престола по линиям сестер Генриха VIII при наличии живых дочерей короля-реформатора. В январе 1556 года Филипп получил от своего отца-императора Испанию, Нидерланды и все заморские владения испанской короны. К полученному наследству прилагался огромный долг в 36 миллионов дукатов. Филипп жил своей жизнью, в которой Марии не было места, Однако в марте 1557 года он явился к ней для того, чтобы вовлечь Англию в очередную испано-французскую войну. Мария и ее советники не были расположены сражаться за интересы испанской короны. Тем не менее, 7 июня 1557 года война Франции все же была объявлена при следующих обстоятельствах. 25 апреля в Скарборо высадился отряд из 30 французских солдат во главе с Томасом Стаффордом, участником восстания Томаса Уайта-младшего. Сноска. Скарборо. Город на берегу Северного моря в северном английском графстве Норт-Йоркшир. Захватив местный замок, Томас провозгласил себя протектором королевства. Смешно? Нет, не смешно. Французы надеялись на то, что Стаффорд получит поддержку в народе, и новое восстание отвлечет Марию от мысли о войне с Францией. Вышло наоборот. Стаффорда никто не поддержал, и 28 мая он лишился головы на Тауэр-Хилле. Разгневанная Мария объявила Франции войну, которой прежде ей хотелось избежать. Главным событием этой войны стало взятие французами в январе 1558 года Кале, последнего английского владения на французской земле. Сноска. Английское владение Кале, Кейлз, включало в себя не только город Кале, но и его окрестности. Общая площадь владения составляла около 50 квадратных километров. Для Марии потеря Кале стала тяжелым потрясением. Перед смертью она сказала: «Когда я умру и меня вскроют, то найдут там Филиппа и Кале, которые будут находиться в моем сердце». Так, во всяком случае, сказано в хрониках Англии, Шотландии и Ирландии, составленных в XVI веке известным хронистом Рафаэлем Холиншедом. В июне 1557 года Мария снова сочла себя беременной от посетившего ее Филиппа и написала в своем завещании, что Филипп должен исполнять обязанности регента до совершеннолетия их ребенка. Но и на этот раз беременность оказалась сложной. Можно сказать, что от романа с Испанией Англии не было никакой пользы. Королева не смогла забеременеть от мужа-испанца, к своим торговым делам с Новым Светом испанцы англичан и близко не подпускали, а финансовые дела Англии тем временем все сильнее приходили в упадок. К сожалению, у потомков короля Генриха VII стало обычаем передавать своим преемникам пустую казну. 1558 год, начавшийся с потери Кале, вообще выдался нерадостным. Дела в благословенном английском королевстве окончательно разладились, а у королевы начались проблемы со здоровьем, возможно, онкологического характера, развившиеся на фоне стойкой депрессии. Мария считала, что все беды Англии и ее личные проблемы являются карой, неспосланной ей свыше. Если Господь благословляет правителя, то его правление получается успешным, а если благословения нет, то ни на что хорошее надеяться не приходится. К основному заболеванию, проявлявшемуся нарастающей слабостью, болями в животе и частыми потерями сознания, в августе 1558 года добавилась лихорадка, эпидемия которой косила людей не хуже чумы. То явно было какое-то вирусное заболевание, но какое именно сказать невозможно. В конце октября Мария слегла и до своей смерти, наступившей 17 ноября, более не вставала. Филипп был далеко от умирающей супруги. Сначала он занимался похоронами отца, умершего в конце сентября 1558 года, а после пытался навести порядок во Фландрии. Судьба Марии Филиппа нисколько не интересовала. Ему было важно лишь одно — сохранить хорошие отношения с будущей королевой Елизаветой. Правда, получив известие о смерти Марии, Филипп написал из Брюсселя своей сестре Иоанне Австрийской, что искренне сожалеет, но, возможно, сожаление было упомянуто только приличия ради. Несмотря на то, что в завещании Марии было сказано о ее желании быть похороненной рядом с матерью в соборе Святого Петра в Питерборо, похоронили ее в Вестминстерском аббатстве. Сноска. Питерборо. Город в восточном английском графстве Кембридшир. С церемониальной точки зрения, нарушение последней воли Марии выглядело обоснованным, ведь Вестминстер служил последним пристанищем для монархов, а Екатерина Арагонская упокоилась в соборе Святого Петра в качестве принцессы Уэльской. В той же гробнице преемник Елизаветы I, король Яков I Стюарт, похоронит Елизавету, приказав высечь следующую надпись. «Союзницы в правлении и в могиле, здесь покоимся мы, сестры Елизавета и Мария, в надежде на воскресение». Летом 1558 года известный шотландский протестант Джон Нокс, бывший придворным капелланом в правлении Эдуарда VI, опубликовал в Женеве памфлет «Первый трубный глаз против чудовищного правления женщин», направленный против королевы Марии I и вдовствующей королевы Шотландии Марии де Гиз, бывшей регентом при своей дочери Марии. Опираясь на примеры из Библии, Нокс пытался доказать умственную неполноценность женщин, а также их абсолютную непригодность к правлению и вообще к занятию любых государственных должностей. Мы видим, что в правлении женщин простой народ угнетается, унижается истинная религия и жестоко проливается кровь христиан», — писал Нокс. «Древние же государства оказываются преданными и выданными чужеземцам, титулы и привилегии которых отняты у их законных владельцев. Ни тирании государей, ни глупость народа, ни дурные законы, изданные против Бога, ни счастье на этом свете не могут оправдать то, что осудил Бог. Обязанность, долг дворянства и общин, благодаря слепоте которых возвышены женщины, во-первых, поскольку они оскорбили Бога, дав власть той, которую он удалил от власти, они должны молить о милосердии и, убедившись в своем прегрешении и достойном осуждении поступка, в знак искреннего раскаяния с общего согласия исправить то, что они совершили по незнанию, и без промедления лишить власти всех тех лиц, которые захватили ее насильственно и обладают ею как тираны. Тоже обязан сделать и ослепленный простой народ, то есть лишить власти и почести это чудовище». Сноска. Фрагменты первого трубного гласа против чудовищного правления женщин Джона Нокса. Памфлет пользовался большой популярностью среди протестантов, а особый вес ему придавало сбывшееся пророчество. «Я не боюсь утверждать, что день отмщения, который настигнет это ужасное чудовище, английскую Изавель, уже близок». Королева Мария скончалась примерно через 4 месяца после публикации первого трубного гласа. Тем не менее, английский престол снова достался женщине, которая просидела на нем 44 с лишним года и дала свое имя эпохе английского Ренессанса.